«Арзамас» представляет курс Артемия Магуна «Главные философские вопросы». Что такое страсть? Лекция первая. Как древние греки и римляне овладевали страстями? Страсти, их также называют эмоциями, чувствами, аффектами. Многие из вас, наверное, привыкли именно к термину «эмоции», хотя он достаточно недавний. В философии это называется страстями, а по-латыни – passiones. Вот этот феномен, он пронизывает всю нашу жизнь. И ближайшим образом, если определять страсти, то это что-то, что находится в нас и кажется, в отличие от мыслей и расчетов, непосредственным. Любовь, гнев, страх, желание, тоска представляются нам чем-то, идущим как бы из глубины наших душ или тел, что важно. Чем-то, к чему надо прислушиваться, что надо в себе обнаруживать, и чему трудно, хотя зачастую необходимо сопротивляться. Но непосредственно здесь только кажущееся. На самом деле речь идет об очень странном понятии, которое обрушивает на психологию всю мощь довольно сложной метафизики. Поэтому я буду говорить с одной стороны описательно, объективно, а с другой немножко критически, потому что даже в рамках философии, где все сложно и проблематично, этот термин, это понятие, страсть очень проблематично. Что-то в ней, в этой идее есть. Она описывает внутреннее раздвоение и внутренний диалог человека, субъекта. Но в то же время в ней есть, в этой идее, неоправданная объективация душевной жизни. И об этом мы все время будем говорить. В обыденном понимании, буду все время к нему возвращаться, эмоция – это некая интенсификация опыта. Когда что-то не растет вовне, а становится более мощным, более таким заведенным внутри. Эмоция – это интенсификация, маркер некой чрезвычайной ситуации, требующей срочных действий или пафосных реакций на нее. Волна этой интенсификации накатывается на нас как будто бы извне, сама собой. Вот это специфично для страсти. Она имеет объективную телесную природу. И значит, опять же, ей трудно и, главное, даже часто неправильно сопротивляться. То есть не стоя на пути высоких чувств, как пел известный певец. Наше время, а надо сказать, что мы живем в период нового сентиментализма. Нового, потому что первый классический был в XVIII веке, мы об этом еще будем говорить. Так вот, наше время считает эмоцию маркером подлинности, маркером аутентичности. И, соответственно, этическим императивом, то есть, ну, чем-то правильным, обязательным. По возможности, говорит нам наша культура, эмоции не следует подавлять. Эмоции, я бы сказал, это святое. Но в то же время эмоции нужны, чтобы объяснить, казалось бы, иррациональное поведение людей, других. Своим эмоциям надо следовать, а поведение других людей можно при помощи их объяснить. Эти люди могут быть неправы. Ну, вот как, скажем, масса людей, которые голосуют за каких-то неправильных лидеров. Они неправы, но это как бы объяснимо, это не их вина, потому что они находятся во власти эмоций. Вот. Главные страсти современности, то есть социально одобряемые, охотно выражаемые страсти, это, во-первых, симпатия. Опять же, я здесь пользуюсь классическим традиционным термином. Симпатия, то есть некоторый резонанс страстей, в этом смысле это страсть страстей, симпатия, и она принимает в наше время разные формы. Например, очень популярна любовь. Про нее я на Арзамасе записал отдельный курс. Любовь – это тоже, по крайней мере, в одном из изводов, страсть. И страсть, которая очень приветствуется в нашем обществе. Речь идет не только о половой любви, безусловно, но в целом о каких-то позитивных чувствах к другому человеку, почему это и называется симпатией. Другой извод симпатии, тоже очень важный для современности, это сострадание. И это именно сентиментальная страсть по преимуществу, когда мы обращаем внимание на переживания, обычно негативные, на страдания, боль и так далее других людей. Эта страсть передается и нам. Мы тогда должны, как правило, переживать это и заниматься благотворительностью. Это такая эмоция, которая носит практический характер в нашем обществе. Это два вида симпатии. Еще одна очень важная страсть – это обида. Сложное чувство, сложная страсть, связанная с представлением о некотором другом человеке, который что-то сделал, о причине нашего переживания. Сегодня, как вы знаете, обида очень часто становится предметом каких-то общественных скандалов. Она лежит в основе так называемой политической корректности и связанных с ней правовых норм, моральных норм. Часто обсуждаются так называемые триггеры обиды, от английского слова trigger, то есть то, что дает толчок. Мы с вами очень легко обижаемся, и вот в этом выражается страстность своеобразная. Чувство вины и стремление обвинить других людей – это взаимосвязано, это тоже очень важный аффект современности, тоже связан с благотворительностью, с политкорректностью. Вина ближайшим образом эмоционально часто переживается как стыд. Вот это такой комплекс, где тоже есть понятие причины аффекта, но оно устремляется внутрь нас. Когда не только что-то плохо, но еще и мы сами являемся причиной этого и никуда не можем вырваться из этой ситуации. Это очень неприятное чувство. Ну и, наконец, важнейшая, может быть, исторически страсть, важнейшая наряду с любовью – это тоска, когда нам кажется, что не просто что-то пошло не так, мы потерпели неудачу, что-нибудь болит, но что весь мир вместе с нами, он проваливается куда-то в пустоту, все теряет смысл. Это очень древний аффект, который раньше назывался меланхолия. Вот я говорю по-русски, есть хорошее слово «тоска». Сегодня, поскольку все медикализуется и объективируется, это называется депрессия, но, в общем, это то же самое. Есть еще некоторые позитивные такие однозначно переживания, например, увлеченность, энтузиазм, которые тоже в нашем обществе, естественно, приветствуются, но они обычно находятся на полях обсуждения страстей, именно эмоций. Спорно, что они вообще относятся к сфере сентиментального, хотя мы увидим, что тут, например, Спиноза, его последователи, они считали, что этот активный такой импульс, он лежит в основе эмоций. Но это не страсть все-таки в первичном смысле. Понятие страсти, как и большинство наших, в общем-то, понятий абстрактных, пришло к нам напрямую из Древней Греции. Древняя Греция, она в 6-5-4 веках до нашей эры расцвет переживала, и у них была развитая теория. Древние греки говорили о «патэ», термин, который был напрямую заимствован римлянами как «пассио» – «страсть». Термин этот использовался широко в культуре, медицине, то есть не только в философии. «Патэ» – это и страсть души, и симптом физической болезни, скажем, у Гиппократа, известного античного медика. Но философов эта тема очень интересовала. Она для них лежала как раз где-то на стыке медицины и, собственно, мудрости, философии и так далее. Поэтому термин и понятие страсти сразу, когда они возникли, ставят перед нами некоторую, то, что называется, психофизическую проблему, то есть вопрос об отношении души и тела, об отношении материального и идеального значения слов, языка. Тут тот же самый вопрос. Древние культуры вообще не сразу стали различать эти два измерения. Не сразу, как мы с вами, стали выделять душу, психику и так далее, как нечто бестелесное, идеальное. Раньше душа считалась телесной, и ее страсти тоже. Не было вот такого строгого различения. Хотя, конечно, все понимали, что в теле могут возникать движения, которые приводят к духовным последствиям, к последствиям для нашего сознания, но это был единый процесс. Для врачей того периода дурные мысли и чувства, желание кого-нибудь уничтожить, та же самая тоска – это телесные состояния, такие же, как усталость, скажем, или лихорадка, температура. А бывает меланхолия? Вообще слово «меланхолия» от слова «желчь» происходит, черная желчь. То есть это тоже считалось телесным состоянием. И даже если мы считаем, как сегодня, страсть психологическим феноменом, то есть все-таки понимаем ее уже идеально, бестелесно, то все равно это эффект объективирующего, медицинского взгляда на человека. И не случайно в 20 веке произошел как бы обратный ход. Как и во многих феноменах культуры, 20 век возвращается к античности и даже раньше. И сегодня большинство аффектов перешли обратно в разряд болезней. Сегодня, когда мы что-то такое чувствуем, значит, если мы любим психоанализ, то у нас невроз. Если мы любим традиционную медицинскую психиатрию, то у нас обычно расстройство, disorder. И мы либо идем к психотерапевту, либо глотаем таблеточку. Вот это очень такой древний подход, что если вы плохо себя чувствуете, то, наверное, что-то съели. На самом деле, это, конечно, не до конца так, но, повторяю, это заложено в само понятие. Так вот, древнегреческая культура была вообще весьма сентиментальна, как мы бы сегодня сказали. Термин «сентиментализм» 18 века, а вот сам феномен, конечно, древний. И классическая культура, древнегреческая культура – это не только период каких-то мудрых философов, но период и общество, которое было пронизано страстями и риторикой страстей. Например, классический текст того периода, гомеровская «Илиада», наполовину посвящена описанию гнева, гнева Ахиллеса. А гнев – это, как вы понимаете, аффект, в каком-то смысле любимый аффект древних. Герои Илиады постоянно сталкиваются с внешними воздействиями на их душевные состояния. Эти воздействия происходят через их телесные органы. Например, Гомер говорит о сердце, оно у него называется кер или этор, и это главный термин в Илиаде для всевозможных аффектов. Он говорит о диафрагме, это перегородка груда брюшная, она как бы у нас двигается постоянно. И, по-видимому, именно это значение имело слово «френес», которое Гомер постоянно упоминает именно в смысле аффективного центра. Еще упоминается печень, гепар, ум, когда он употребляется, нос или нус, он тоже понимается именно как телесная способность, ну и так далее, и так далее. Иногда боги действуют напрямую на нашу диафрагму, иногда просто она сама как-то возбуждается и позволяет герою совершить какой-нибудь подвиг. Или наоборот, так сильно задевается эта самая диафрагма, что герой впадает в ступор и ничего делать не может. По-разному бывает. Еще был очень важный термин для этих телесных состояний – это «thumos» или «tumos». Он буквально означает «дыхание». Кстати, родственно латинскому слову «fumus» – «дым», который мы знаем там по современным языкам. Поэтому часто этот термин даже переводят как «дух». Ну, «дух» тоже по-русски – это от дыхания. И вот этот «tumos» тоже у Гомера рассматривается как телесное седалище гнева. Именно этот термин выбирает уже потом греческий философ Платон для характеристики, с его точки зрения, центральной и такой правильной страсти, которая есть у людей, а именно гнева, ярости. У Платона это положительный такой очень полезный аффект, который является неким инструментом ума. Ну вот, то есть в этой самой древнегреческой культуре, особенно у Гомера, жизнь постоянно хватает как бы трогает героев за их важные места, если говорить неформально. И на этом построена поэтика. Читатель или слушатель, он, значит, видит это, слушает, и у него тоже возникает такое ощущение, что он затронут. Надо сказать, что в русском переводе «Илиады», сделанном Гнедичем, почти все эти эмоциональные органы, к сожалению, передаются одним словом «сердце», что, конечно, совершенно неправильно и лишает текст его специфики, о которой он говорит, перевод этот в этом смысле неадекватен. У Гомера есть повторяющиеся формулы все время диафрагмой и дыханием для характеристики аффекта. Диафрагмой и дыханием. Катафрена, кататюмон. Гнедич переводит это разумом и душой. Вот приведу пример из Гомера. Извините за мое чтение стихов. «Горько Пелиду то стало, могучее сердце». «Этор» – здесь греческое слово. «В персях» – ну, в груди, в смысле, героя, в «волосатых» – между двух волновалось мыслей. «Или немедля исторгнувший меч из влагалища острый» – влагалище – это ножны. «Встречных рассыпать ему и убить властелина Атрида». «Или свирепство смирить, обуздав огорченную душу». И вот здесь не душа никакая, а «тюмон», то есть вот этот орган гнева. «Вмиг, как подобными думами, разум и душу, — пишет Гнедич, а на самом деле там диафрагма и легкие, волнуя, страшный свой меч из ножен извлекал он, явилась Афина, с неба слетев», и так далее, и так далее. И вот эта Афина, она говорит дальше, «Бурный твой гнев укротить я, когда ты бессмертным покорен, с неба сошла, не спаслала меня златотронная Гера. Вас обоих равномерно и любит она и спасает. Кончи раздор, Пелеон, и, довольствуя гневное сердце, злыми словами язви, но рукою меча не касайся». Есть еще интересно, что вот это уязвление как аналог оружия, как аналог вооруженного поражения, прямо в тексте Гомер над ним рефлексирует. То есть она говорит Ахиллесу, чтобы он ругаться ругался, а меч свой все-таки не доставал. Вы видите, как здесь вот эти все телесные аффекты, они вплетены в действие, вплетены вообще в физические события, которые происходят. Трудно сказать, где начинается метафора, и где она кончается, и начинается, собственно, действие. Если говорить о другом великом культурном явлении Древней Греции, о трагедии, то аттическая, то есть околоафинская трагедия 6-5 веков до нашей эры также переполнена страстями разного рода. Опять гнев играет центральную роль. Например, гнев Медеи против Ясона, Эдипа против Криона и так далее, и так далее. Вот, как я уже говорил про гнев, древние греки много думали. Но в то же время классическая теория трагедии, теория Аристотеля, она гневу не так много уделяет места, как ни странно. А Аристотель считал, что для трагедии главные страсти – это сострадание и страх. Почему он так считал? Потому что его больше интересовали зрители трагедии. Это аффекты, которые испытывают зрители прежде всего. Хотя герои, персонажи тоже испытывают сострадание и страх в греческих трагедиях. Но это уже, скажем так, вторичное изображение тех чувств, которые должны испытывать зрители. То есть тут какой-то очень сложный узел завязывается в этих двух страстях – сострадание и страх. Для философов речь почти с самого начала шла уже об определенном овладении страстями, которое придает греческой философии, за редким исключением, вот, может быть, исключением была такая школа киренаиков, Аристип там такой был философ, вот они были за удовольствие. Но в целом почти все древнегреческие мыслители, они имеют такую аскетическую направленность. Их мысль. И, по крайней мере, их интерпретация аффектов вот такова. Ну, про Платона все ясно. Мы сейчас к нему перейдем. Все знают, что Платон был за определенное укрощение страстей умом. Отсюда термин «платоническая любовь», которая у Платона не упоминается, естественно, но в нем что-то правильно схвачено. Так вот, уже от Демокрита даже, который жил до Платона, остался фрагмент, который утверждает, что мудрость лечит страсть, так же, как лекарство лечит телесную болезнь. Вообще, до Платона и Аристотеля страсть, вероятно, и упоминалась, прежде всего, вот в этом контексте ее излечения. Я уже говорил о ее медицинском значении. И именно Платон и Аристотель в 5-4 веках до нашей эры, они как раз сдвигают это понятие впервые в такую чисто психологическую или чисто этическую сторону. Платон, который не часто пользуется именно словом «страсть» – «патэ», а предпочитает вот уже упоминавшийся «тюмос» – «гнев», Платон дал нам трехчленную схему, в которой гнев, тюмос – это некоторый посредник и приводной механизм в противостоянии разума и чувственных ощущений. То есть тюмос очень важен. Аристотель, ученик Платона, довольно много пишет про страсти, но не в своих сочинениях по психологии в основном и не в своих сочинениях по этике, а пишет он о страстях прежде всего в своей поэтике, то есть произведении, посвященном словесным искусствам, и в своей книге «Риторика». Вот именно трактат о страстях, основной, оставшийся нам от Аристотеля, один из главных во всей античности, и это «Риторика». В риторике Аристотель определяет страсти, дает определение, что это некоторые душевные движения, несущие удовольствие и неудовольствие, под влиянием которых мы изменяем принятые решения. Вот такое сухое достаточно определение. Но при этом надо понимать, что душа движется не просто так, что у нее есть какая-то цель. Цель эта связана с некоторой реализацией, полнотой человека и группы какой-то людей. И, двигаясь к цели, душа двигает тело, двигает наше поведение на основе чувств удовольствия и неудовольствия. Проблема, правда, заключается в том, что страсти часто смешивают удовольствие с элементами неудовольствия, и возникает некий гибрид. А некоторые из страстей вообще возникают при подражании. Это по-гречески называлось мимесис, при подстановке себя на место другого. В отношении человека страсти – это некоторые претерпевания. Не просто страдания, но все, что мы испытываем пассивно. И в этом отношении у Аристотеля в страстях нет ничего такого специфически человеческого. Патос у него, страсть – это категория, которая применяется вообще ко всем вещам. В той мере, в которой они участвуют в некоторых событиях лишь пассивно, как объекты воздействий. Например, скульптура – это глина, но глина только в том смысле, что она испытала некоторое воздействие. Например, была обожжена, была вылеплена. То есть глина участвует здесь пассивно, выступает как претерпевающее что-то. В этом смысле она подобна человеку, который претерпевает страсть. Человек в страсти, он подобен вот такой материи, с которой что-то происходит. Очень важный момент пассивности, который заложен в самом термине, но Аристотель его развивает. Аристотель перечисляет такие виды страстей, как гнев, благоволение, любовь, стыд, сострадание, страх, негодование, зависть и ревность или соревнование. В отличие от Платона, Аристотель не занимает по отношению к страстям негативные позиции. В своей поэтике он даже предлагает своеобразную диалектику страстей. Действительно, страсти страха и сострадания, как считал Платон, могут быть вредными. Поэты, которые слишком увлекаются сентиментальностью, могут неоправданно терзать душу, мучить ее, подавлять мыслительное начало. Но, говорит Аристотель, если уже возникли такие страсти, то их преодолеть можно только посредством них самих. Так он и выражается. Возникает эффект очищения или катарсиса, которого достигает трагедия, произведение искусства, то есть, напуская аффекты сострадания и страха друг на друга, сталкивая их, чтобы их очистить, оторвать от их предмета и предъявить как способности души к познанию, то есть воспоминанию и предвосхищению. Вот такой происходит катарсис, который при помощи самих страстей очищает эти страсти. Аристотель тем самым дает начало долгой традиции рассмотрения искусства как некоторой высшей формы этики, если даже не психотерапии. Тут медицинский момент очевиден. В то же время, когда Аристотель описывает в своем сочинении проблемы меланхолию, он говорит, что это и болезнь, и черта характера. Как черта характера, меланхолия связана, опять же, с поэтическим дарованием. То есть всегда Аристотель близко очень рассматривает страсти и искусство. Такова в целом позиция античности по отношению к страстям. В целом их побаиваются, остерегаются, но путем некоторого очищения, я бы сказал, идеализации, спиритуализации, некоторые страсти все-таки облагораживаются и принимаются вот в такую жизнь добродетельного, более интеллектуально ориентированного существа. Аристотель со своим катарсисом, он достигает как бы компромисса и закладывает основы для этики идеализма, этики человека, который испытывает только духовные, высоко интеллектуализированные чувства. Платон не осуждает однозначно человеческие страсти. Он их разделяет на негативные, сугубо страдательные и полезные, которые помогают разуму. Например, вот этот самый тюмус. Аристотель тоже не осуждает страсти как таковые, видит вот этот выход через катарсис и подчеркивает даже больше, чем Платон, что страсть выразительна. Это не только переживание и движение, но это еще и экспрессия, выражение. То, что мы сегодня называем пафосом. Это значит несколько вещей. Во-первых, что аффекты не натуральны, то есть не сами по себе существуют, а находятся на стыке между душой человека и его публичной речью. Соответственно, аффекты можно наводить специально, в чем и заключается мастерство оратора. Поэтому Аристотель пишет вот это руководство для оратора, риторику, и вставляет трактат об эмоциях, о страстях. Второе. Страсть не замкнута внутри индивида, она демонстративна, ее надо показать, И поэтому вот даже в его определении Аристотеля о душевном движении надо добавить, что это душевное движение, которое не только стремится куда-то, которое хочет себя показать окружающим обязательно. Нет страсти, которая бы не хотела в той или иной мере себя продемонстрировать. Третье. Страсти ключевым образом зависят от мнений других людей. Например, гнев по Аристотелю – это реакция на пренебрежение со стороны обидчика, на непризнание твоего социального статуса прежде всего. То есть, в принципе, по крайней мере по Аристотелю, нет приватных, абсолютно индивидуальных страстей. Это всегда сразу социальные феномены. Они происходят между людьми, интерсубъективно. Ну, и Гомер тоже считал, что страсти над индивидом, что они исходят от богов, если вообще не от космоса, что это такие космические силы. Но Аристотель уже так не думает, и тем не менее он выводит, конечно, страсти за пределы индивидуальной души, показывая, что в них есть нечто более сильное. Эстафету Платона и Аристотеля подхватывают стоики. Это такая самая, наверное, крупная после Платона и Аристотеля школа философская в Древней Греции и потом в Древнем Риме. Она доминировала на протяжении всего так называемого эллинистического периода. И в стоицизме проблема страсти играла центральную роль. Вообще, это было время культурное, высоко просвещенное, но в то же время очень тревожное и разрозненное. Государства становились крупнее, соответственно, социальные отношения в них становились более отчужденными, росла значимость индивида, частной жизни, и, соответственно, для многих на первый план выходили этические, психологические вопросы, разработка собственных жизненных стратегий. Можно привести в пример наше время. Если раньше все ходили на демонстрации, на пионерские комсомольские собрания, партсобрания, то сегодня люди ходят на йогу, фитнес-центры, к психотерапевту. Это следствие некоторой индивидуализации, приватизации общества. Вот точно такие процессы шли в античности, в эллинистический период после завоевания Александра Македонского и потом в Древнем Риме. Именно стоикам мы обязаны развитым учением о страстях, и это учение остается влиятельным на протяжении всей истории. Стоики выделяли 4 основных типа страстей. Это печаль, страх, желание и некоторое воодушевление, которое они также называли наслаждением. То есть наслаждение, в общем-то, единственное чисто позитивное такое чувство, страсть, оно связывалось ими с активностью, с активным воодушевлением. Это традиционно, это потом перейдет ко всем теоретикам страстей. Зенон, основатель стоической школы, особенно подчеркивал конфликт между страстью и разумом. То есть, ну, мы говорили, что, в принципе, это есть уже у Платона, вот он это развивает. Но у стоиков эта этическая позиция контроля над страстями, она усиливается. Она для них очень важна. Зенон определял страсть как неразумное и противное природе движение души. Или еще как чрезмерно сильное влечение. Здесь количественный момент важен. И, соответственно, его нужно как-то умерять. Ближайший последователь Зенона, Хрисипп, античный стоик, сместил акценты и попытался свести страсть к негативной стороне разума как такового. Страсть происходит не из какой-то превратной способности, но является мнением и превратным суждением по Хрисиппу. В этой трактовке у страсти вообще нет какого-то отдельного объективного или онтологического начала. Страсть – это просто ошибочное суждение, просчет, которое затем определяет все поведение человека. То есть раскол души и тела здесь минимизируется, а аффекту придается интеллектуальное значение. Например, паника будет ложным суждением об опасности, гнев будет мнением о злой и вредной природе, допустим, Пети. И аффективность гнева будет заключаться лишь в том, что на самом деле Петя, в общем-то, не злой. Мы ошибаемся или мы преувеличиваем его негативные качества, абсолютизируя свой собственный индивидуальный угол зрения. Понятно, да? То есть это очень важная такая теория. Она критична вообще по отношению к понятию страсти. Мы используем, конечно, это понятие, но мы понимаем, что на самом деле страсть – это не страсть никакая, а это просто просчет, негативный какой-то элемент в нашем уме, в нашем суждении, в нашем понимании действительности. Чисто интеллектуальная теория. Но сила ее в том, что она ставит под вопрос натуральность, некоторую вот эту телесную объективность страстей, которая, ну, как мы уже видели, вообще достаточно обманчива. Вообще стоиков было очень много. Кто-то был ближе вот к Зенону, кто-то к Хрисиппу. Еще один крупнейший стоический философ – это Сенека, уже древнеримский политический деятель и мыслитель, который, в частности, написал классический трактат о гневе, где дается стоическая программа в отношении аффектов, очень жесткая. То есть Сенека за то, чтобы категорически давить вот этот самый гнев, но при этом он признает за гневом некоторую натуральность, некоторую объективную природу, что гнев есть, но он совершенно неприемлем. То есть это не разумный какой-то просчет. Но в то же время он как-то с разумом все равно связан. Цитирую Сенеку. «Гнев, будучи врагом разума, не рождается там, где нет разума». То есть это некоторая такая отрицательная сила по отношению к разуму. Не просто его просчет, а отрицательная величина, которая активно противостоит разуму. Откуда она берется, менее понятно, но она питается, как мы бы сегодня сказали, энергией негативности. И кроме того, аффект по Сенеке – это некоторый соблазн, обман свободного человека. Потому что кажется, что ты активен, мы говорили, что это пассивность в активности. Так вот, кажется, что ты что-то делаешь по своей воле, а на самом деле, если копнуть бессознательно, ты пассивен. Вот цитирую Сенеку. «Есть вещи, начало которых в нашей власти, но затем они захватывают нас силой и не оставляют нам пути назад. То же самое происходит и с нашей душой, когда она бросится, очертя голову, в гнев. В гнев, любовь или другое подобное чувство. Она уже не в состоянии остановиться. Собственный вес увлекает ее вниз и тянет на дно, всегда устремленное к низу, природа порока». Ну, такое интересное психологическое наблюдение, что иногда нам кажется, что мы свободно выбираем какую-то деятельность, например, приходим поиграть в рулетку. Это свободная деятельность, мы выбрали поставить небольшую сумму, рискнуть, поиграть. Но мы знаем, что очень многие люди не могут остановиться, и дальше их активные, казалось бы, действия игры становятся для них извне действующей, навязчивой такой привязанностью. Типичная история. И Сенека отмечает, что здесь именно лежит вот такая диалектика активности и пассивности. Вообще древние римляне для нас важны, потому что они оставили нам терминологию философскую и психологическую. Вот был такой еще один римский стоик, Марк Варрон, первый век до нашей эры. Он переводит греческое «патэ» калькой и одним из первых употребляет, собственно, уже знакомый нам термин «пассио». Ну, пассио – это просто одно и то же слово. Вообще, латинский язык и древнегреческий, они очень связаны друг с другом, родственные. И в данном случае пассио – просто это этимологическая фигура по отношению к патэ. Но были и другие переводы. Вот как раз Сенека, упомянутый, он переводит патэ как аффект. Ad factus по латыни. Это то, что делается тебе. Ad – это предлог к. То есть не то, что делаешь ты, а то, что кто-то делает в отношении тебя, в направлении субъекта. Ну, не сказано кто, поэтому, может быть, это ты сам. Но, по сути, здесь мысль-то та же самая выражена. Мысль о пассивности, о том, что ты здесь являешься объектом, а не субъектом. Отсюда слово «аффект». Интересно, что Цицерон, еще один крупный римский мыслитель стоического направления, он жил тогда же, когда Варрон, в середине первого века до нашей эры. Вот он переводит «патэ» неожиданным образом как «пертурбацию». Это слово в данном контексте не закрепилось, но мы увидим, что оно вынырнуло в другом в синонимическом смысле потом. Но вот у него страсть – это «пертурбацию». Ну, то же самое, что по-русски – «пертурбация», деструктивное возбуждение чего-либо. То есть Цицерон особенно ставит здесь акцент на негативность страстей. Что-то не то происходит, это кризис. И, соответственно, это, наверное, не только твой внутренний кризис, но это вообще разлад. Разлад гармонии, например, общества и мира, который выражается вот в этой самой страсти. Интересный нюанс, который потом будет еще появляться в истории этого термина много раз. Вы видите, что здесь не просто осуждается аффект, но говорится, что аффект является объективно негативным, что мы сталкиваемся с некоторым разладом самой действительности. Это не то значение, которое мы имели все-таки у Платона и Аристотеля, хотя, в общем-то, традиция та же. Некоторые римские авторы, кстати, так и переводят «патэ» как «морбус», «болезнь». Ну, мы помним, что у греков тоже этот термин имел медицинские коннотации, но здесь то же самое, что и у Цицерона. Негативность выходит на первый план. В следующей лекции о том, почему удивление – это тоже страсть, как воля и разум контролируют страсти, как печаль и радость могут соединяться и заразны ли эмоции –